Глава 10. Руфиус аз Тарас. Маг 5-го круга Руфиус аз Тарас сидел на дежурстве в башне вызова и наслаждался горячим шоколадом. Шел последний день его дежурства, и осталось отдежурить всего лишь 5 часов, прежде чем он сможет вернуться домой, опустить свое уставшее тело в бассейн и насладиться ласками молоденькой наложницы из Нубии, которую он приобрел недавно и чьим телом еще не успел всласть насладиться. Делая маленькие глотки из фарфоровой чашки, славном изобретении параллельного с ними мира, сплошь наполненного грохочущими железными монстрами и абсолютно лишенного магии, он не мог не отметить, что по части удовольствия люди в нем зашли далеко. Вина, предметы быта и прочие вещи, которые разведчики смогли похитить в чужом мире, не привлекая к себе внимания, все было превосходного качества. Жаль, что магистр не давал разрешения на более глубокое изучение мира, довольствуясь лишь крохами, доступными простолюдинам. Хотя, конечно, полное отсутствие магии пугало, и те разведчики, которых они забрасывали в мир, могли лишь быстро утащить что-то у отвлекшихся простолюдин или силой отнять у них странные предметы, изучение которых было сейчас в приоритете в анклаве магов. «А какие там женщины!» — маг прищелкнул языком от восторга, поскольку почти каждая десятая была там такой красавицей, что местные женщины проигрывали им в части ухоженности и красоты. «Вот бы выкрасть такую!» Эта идея давно витала в умах остальных магов круга, которые наблюдали за женщинами из чужого мира, открытого благодаря блуждающим телепортам верховного магистра, но разрешения на поимку пока никто не давал. Магистры опасались активно вмешиваться в дела чужого мира, поскольку и всех разведчиков рано или поздно ловили, и больше их никто никогда не видел. Они опасались, что если маги из этого мира, которые создают летающие и ползающие железные механизмы, узнают о них, то могут прийти и захватить наш. Тут их опасения Руфиус вполне разделял, так как видел, на что способно их оружие. «Дин-дон! Дин-дон!» — дежурный колокол заходил и стал выбивать свой простой мотив. Все очарование вечера тут же пропало. «Ну, кто там?» — маг уныло встал с кресла и посмотрел на колокола, которые были привязаны строго к своим порталам. Глаза сразу остановились на молчавших гномьих колоколах, которые вот уже 3 года редко выходили на связь, и то по мелочам. Как ни странно, бил колокол кобальдов, молчавший значительно больше срок. «Чего этим коротышкам понадобилось?» — он удивленно прошел к журналу и заглянул в него. Все дежурства и встречи, а также что и кому в каких количествах было передано, было там записано. «Так, кобальды», — он поводил пальцем по страницам, — «конина, 3 рулона кожи и прочий скарб по мелочи». В принципе, ситуация была стандартной, для того и ставили дежурных, чтобы они при вызове выходили из порталов и принимали заказы от различных мерзких тварей, стоявших на целую ступеньку развития ниже магов, но которые платили единственным, что было нужно магам, и тем, что они не могли добыть сами, как ни старались, каменную смолу. Редчайшая субстанция гор, которая собиралась по капле так глубоко внизу, куда не могли проникнуть ни разведчики, ни големы магов. Только гномы и кобальды могли добывать ее, чем бессовестно пользовались, выменивая у магов на нужные себе вещи. Их наглость в обычное время, конечно, была наказана, но количество поставщиков смолы с каждым годом сокращалось, что, конечно же, волновало магистров, которые сидели на зельях омоложения постоянно и которым требовались еще и еще. Именно поэтому было устроено круглосуточное дежурство у телепортов. Если вызывающая сторона захочет совершить обмен, дежурный маг должен был выйти, записать требования и передать их дальше по инстанции. В экстренных случаях, если количество обмениваемой каменной смолы было велико, он мог самостоятельно принимать решение, не дожидаясь утверждения советом 7. Ладно, что ему в этот раз понадобилось? Руфиус активировал на перстне персональный щит и, подойдя к арке многофункционального телепорта, перевел его в сторону источника вызова. Арка засветилась синевой, и маг шагнул в нее. «Что?» Слова вырвались у него из горла, как тут же и застряли, так как вместо привычного лопоухого коротышки с раздутым чувством собственного достоинства он столкнулся взглядом с глазами другого человека, позади которого стояли гномы. Но не это заставило его замолчать, а то, что все его чувства и инстинкты просто завопили об опасности, ведь истинным взглядом, которым маги всегда смотрят на мир, тренируя его с детства, он увидел, как от оружия почти всех присутствующих исходил серый шлейф магии. Такое бывает только если в предмет вставлен кристалл душ, но Руфиус никогда за всю свою жизнь не видел их вставленных в оружие, этим даром никто из магов не обладал, по преданиям, такое когда-то умели гномы, но это знание давно было ими потеряно. «Приветствую, уважаемого мага!» — первым заговорил человек, судя по мускулатуре, воин. «Мы пришли совершить обмен». При этих словах он протянул вперед свою странного вида сумку с двумя лямками, и тут у мага отнялся голос окончательно. Сумка была битком набита такими знакомыми маленькими глиняными бутылочками. В руках этого невежды лежало огромное состояние. У мага перехватило дыхание, и он с трудом взял себя в руки. Напустив на себя больше важности, он, наконец, смог с достоинством ответить. «Что ты хочешь за такое мизерное количество смолы?» Он не рассчитывал, что человек недоуменно на него посмотрит и громко засмеется. «А ты смешной!» — вытирая слезы, ответил человек и резко посерьезнел. Второй рукой, легонько, как перышко, подняв свое копье и наставив его на мага. «Давай мы сразу расставим все по местам, сэкономив время нам и тебе!» «Греми, Реллинг!» — сказал человек, и маг ничего не успел сделать, как сорвавшаяся молния с наконечника копья так близко прошла от него, что волосы на всем теле встали дыбом. Раздавшийся следом грохот грома едва его не оглушил. Маг икнул и едва сдержал позывы кишечника, чтобы позорно не напачкать штаны. Мощь заклинания была такая, что его персональный щит, который обеспечивал перстень дежурного, не смог бы сдержать его, если бы оно ударило в него напрямую. «Я мастер клинков Максимилиан Кузнецов. А ты кто?» — усмехнулся человек, видя реакцию мага. Маг запнулся, произнося свое имя. «Руфиус Астарос, маг пятого круга». Человек передал свое копье гному, который по его знаку подошел ближе, но маг не обольщался, на него было нацелено еще пять подобных оружий, и он прекрасно видел, как на металле начинают формироваться заклинания. «Мастер клинков!» — внезапно его пронзила мысль. «Он мастер клинков!» От осознания того, что древние легенды оживают, Руфиус даже пришел в себя. Это все объясняло, и откуда у них оружие с кристаллами душ, обладающее такой мощью, и как они сюда попали, наверняка ухлопали всех коротышек по пути сюда. Человек тем временем подошел ближе и заговорчески понизил голос. — Руфиус, я ведь могу тебя так называть? Да. — Смотри, что у меня в руках. «Это ведь богатство, понимаешь? Я знаю цену каменной смоле, и прейскурант, который бывший жрец, ставил за нее просто смешной. Вы из смолы делаете зелье омоложения, с учетом того, что брать ее вам больше неоткуда, ее стоимость стремится к бесконечности». Даже неграмотная и правильная речь человека, который был одет в обычную одежду, испачканную чем-то зеленым, а потрясание возле лица сумкой, полной глиняных сосудов с драгоценной субстанцией, заставило мага вздрогнуть и спросить. — Что ты хочешь? — О, Руфиус, ты деловой человек! — собеседник рассмеялся и, достав одну из глиняных бутылочек, протянул ее магу. — Держи, это мой презент тебе, как понимающему брату по расе. Никто так не поймет человека, как другой человек. Руфиус неосознанно взял в руки протянутую бутылочку и, с трудом потянув на себя очень хорошо притертую глиняную пробку, убедился, что человек ему просто взял и подарил огромный подарок. Маг оцепенело смотрел на смолу. — Руфиус, я понимаю, ты потрясен встречей, но нам пора поговорить о деле, — отвлек его человек от созерцания бутылочки. — Ты ведь понимаешь, что если мы договоримся, часть из этого товара может быть только твоим, и никто из руководства об этом не узнает? — Понимаешь, о чем я говорю? — Только твоим, Руфиус, без жадных загребущих лап старых пердунов. Слова человека так точно легли ему в душу, что маг сначала подумал, что тот может читать мысли. Но нет, человек широко улыбался и показывал ему на сумку, потряхивая бутылочками. Руфиус решился, таких шансов жизнь ему еще никогда не давала. «Думаю, мы сможем договориться, только сразу предупреждаю. Дорогие ингредиенты и товары должны согласовывать магистры». Человек снова рассмеялся. «Отлично. Давай тогда пробегись по этому списку, ну и заодно в качестве жеста доброй воли скажи мне, можно ли восстановить давно потерянные руки гному?» «Восстановить? Нет, конечно», — сразу же отмел маг такое дикое предположение, но тут же поправился. «Но можно сделать им замену. Это будут не совсем настоящие руки из плоти и крови, но они также отлично слушаются и работают, как настоящие». «Ого!» — искренне удивился человек. «Отлично, беру. Теперь что с дорогими предметами?» «Кристаллы душ первого и второго качества, не говоря уже про третий». Макс стал перечислять товары, доступ к которым он теоретически мог сейчас получить, как дежурный и без согласования круга магов, ключи доступа у него были. Конечно, таких прецедентов еще никогда не было, но ставка была слишком высока. К тому же, если сказать магистрам о таком количестве зелья, что сейчас предлагал человек, они сами начнут с ним торговаться, и все вознаграждение тут же минует его, как мелкую сошку. В этом Руфиус был просто уверен. «Все товары роскоши, золото, драгоценные камни...» «Руфиус!» — человек с укором на него посмотрел, и маг понял, что его не туда понесло. И правда, зачем человеку, владеющему таким оружием, какие-то золото и камни? Наверняка он и сам богат, как бог. «Да, да, я по привычке...» — маг быстро поправился. «Есть два философских камня и комплект доспехов магов темных земель». «Вот, Руфиус!» — обрадовался человек. «Именно это меня интересует. Давай тогда определяться с ценой. Меня интересует в первую очередь один комплект заменителей рук, желательно с инструкцией пользования, два философских камня, комплект брони и на остаток кристаллы душ первого качества. Ну и надо не забывать твою долю. Думаю, 10% будет отличным предложением». 30. Маг жадно облизнулся, даже 10 было слишком щедрым предложением, так как в сумке у незнакомца было не меньше 50 глиняных бутылочек. «Руфиус, нельзя быть таким жадным! Дам 15! С условием, что сделка пройдет сегодня!» — укоризненно покачал человек головой, и маг быстро согласился, пока тот не передумал. «Отлично, тогда осталось обсудить цену». Торговались они долго. Руфиус сознательно настаивал на более выгодной цене для себя, так как прекрасно понимал, что его ждет, если магистры не будут удовлетворены условиями заключенной сделки. Он и так нарушит огромное количество инструкций, залезая без разрешения в сокровищницу, так что в этом он хотел быть точно уверен, что едва магистры увидят куш, за который он сражался, вопросов к нему ни у кого не возникнет. «Эх, ладно, твоя взяла», — человек сокрушенно вздохнул и протянул ему руку. «Руки, два камня, броня и 20 кристаллов душ первого качества. Просто по-живому режешь, без ножа!» Маг тут же схватился за протянутую твердую, как камень, ладонь и быстро сказал. «Только тебе придется подождать, мне надо вернуться и забрать товар». «Конечно», — человек демонстративно опустился в позу медитации. «Буду ждать тебя тут, как, впрочем, и твой бонус». Он отсчитал от сумки 9 бутылочек и отгородил их ладонью от остальных. 9 бутылочек — твоя доля». Мак облизал в раз ставшими сухие губы. 10 бутылочек со смолой обеспечат не только безбедную старость ему, но и всем его детям и внукам, если они у него когда-то будут. Он кивнул и, бросив последний взгляд на сокровище, бросился в арку. Нужно было закончить обмен, пока не закончилось его дежурство. Инициативу не перехватил следующий дежурный, когда придется делиться, а это никак не входило в его планы. Так быстро он давно не бегал, но смог уложиться всего за 2 часа со вскрытием сокровищницы, поиском в ней оговоренных вещей и обратному пути к человеку. То, что тот не собирается его обманывать, маг понимал хорошо, так как мастер клинков между делом намекнул, что совсем будет не против, если спустя какое-то время, когда смола снова наберется, он встретится с Руфиусом, и они снова устроят небольшой гешефт на двоих, о котором вовсе не обязательно будет знать остальным. Это еще больше подстегивало его успеть до прихода следующего дежурного, поэтому, когда обмен состоялся и, передав товары человеку, он забрал сумку с бутылочками и вернулся к себе, успев между делом припрятать свою долю. Не успел он начать делать запись в журнале о сделке, как появился сменщик. Жирный, противный маг третьего круга Жерс Анварс. Руфиус ненавидел его всеми фибрами своей души и каждый раз возмущался, когда тот пачкал своей едой все, к чему прикасался, но жердяю было все нипочем. Мак от осознания того, что если бы он не ответил, заснул или просто не заметил вызова, то сокровища вполне могли достаться не ему, даже слегка вспотел. «Руфиус!» — голос сменщика жирно раскатился по помещению. «Что записываешь?» Сделку, Жерс, сделку, конечно, Мак постарался успокоиться и не подавать вида. Сменщик подошел и заглянул за плечо. — Что? 50 бутылочек смолы? Ты душу, что ли, продал, Руфиус? — не сдержался толстяк, увидев размер обмененного. — Нет, просто поменялся, все как всегда. Толстяк напрягся и затем заискивающе спросил. — Руфиус, может, допишешь журнал, что я был с тобой? Я отдам тебе тот посох, что ты давно хотел. Руфиус Астарос сглотнул. Это была правда, статусная вещь. Посох древних магов. По слухам, принадлежал самому Эльторосу Безумному. Маг давно на него заглядывался, но толстяк был неумолим и требовал слишком много за него. — И ту шаморку, которую тебе привезли месяц назад... Тем не менее, он сделал вид, что его эта сделка не так заинтересовала. Согласен. Маг третьей ступени не ожидал, что добьется важной записи в его карьере такой малой кровью. Ему для подтверждения статуса раз в 5 лет нужно было предъявить комиссии новое заклинание или его разновидность. Маг был в отчаянии, так как ничего на руках не было, а тут такой шанс засветиться перед магистрами и проскочить экзамен на халяву. Они ударили по рукам, и Руфиус занес данные, что сделку совершали они оба. Ему это тоже было на руку, так как тогда ответственность они поделили пополам за принятое им решение отдать человеку важные артефакты. Теперь же Жерс становился его соучастником, ничего не получив взамен, кроме записи в журнале. «Превосходная ночь!» Макс сдал все артефакты и ключи от сокровищницы, в которой надежно заперли богатство, и пошел отдыхать. Первый же магистр, который увидит утром запись о поступлении, будет приятно удивлен. Только одно терзало Руфиуса все это время, когда он шел с башни по дороге домой. Он никак не мог отделаться от мысли, что лицо человека было ему смутно знакомо. Но этого просто ведь не могло быть! Они встретились первый раз в жизни. К счастью, все мысли и тревоги выветрились у него из головы, когда дома его встретила покорная служанка и, соблазнительно покачивая бедрами, повела в бассейн. Я устало опустился на холодный пол, до сих пор не веря, что все прошло так успешно. Я сам не ожидал, что смогу выторговать у мага столько добра. Действительно, ведь говорят, что наглость — второе счастье. Не зная цен на предметы и артефакты, я давил на то, что смола чрезвычайно дорогая, но даже сам не ожидал, насколько маг соглашался практически на все, только чтобы добыть сразу весь рюкзак. Даже его доля меня не смущала, так как с моим даром я мог найти каменную смолу, просто пройдясь по подземельям кобальдов, так что я не жадничал с ним и, по-моему, оказался прав. Маг остался полностью доволен сделкой. Я был еще более доволен таким объемом артефактов, не говоря уже про то, что выторговал странного вида пару рук для Дарина, выполненную из золота, но с такой точностью повторяющую всю анатомию настоящих, что можно было только удивляться мастерству того, кто их сделал. По словам Руфиуса, достаточно было их приложить к отсутствующим конечностям и произнести короткое активирующее заклинание, которое он передал мне на бумажке, как руки становились частями тела и слушались так же, как обычные. Это предстояло еще проверить, но очень сомневаюсь, что после такой прибыльной сделки он бы меня обманывал. Я ведь несколько раз намекал ему, что мы можем продолжить наше сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Какое счастье, что коррупция проникла и сюда, а личные блага возобладали в нем над общественным. Я даже не мог представить, зачем мне понадобились философские камни, а также то, что оказалось, кристаллы душ имели разное качество. Когда я демонстративно втыкал принесенные кристаллы в тот пьедестал с выемкой, который обнаружил ранее, и камни испускали свет гораздо интенсивнее тех, которые я проверял ранее, я очень порадовался, что наткнулся именно на этого мага. Он сам предложил мне хорошие предметы, ведь я без него не представлял, что, собственно, просить взамен у магов, кроме рук. Я скосил глаза на тихо мерцающую синевой кожаную броню. Ее еще предстояло обследовать и проверить, прежде чем надевать неизвестный артефакт на себя любимого. Но это не было большой проблемой. Уж подопытных я быстро себе найду и сначала на них все протестирую. «Нафига вот только мне нужны философские камни?» — задумался я о последнем приобретении. «Отдам их, наверное, алхимикам гномов». «Камень бога! Камень бога!» Мои мысли вмешались в причитания кобальдов, которые столпились вокруг Дорна, когда он взял у меня один из этих камней. Затем они, упав на колени, стали молиться. «Эй!» — я удивился. «До этого такое поклонение было только мне. Дорн, отдай-ка мне камень!» Гном протянул его мне, также не понимая, чему так возбудились коротышки. «Грых, объясни!» — возвал я единственному оставшемуся на ногах кобальду. Тот, осторожно косясь на камень в моих руках, подошел и показал мне наклониться. Я был заинтригован. «Надо показать, без чужаков!» — тихо прошептал он мне. Я согласно кивнул и засобирался. «Так, Дорн, будешь за старшего, проводник вас проводит до ворот, а мне надо вниз спуститься и разобраться, что за камни мы выменили у магов. Ники, скажите, что я скоро вернусь». Гномы переглянулись. «Что сказал коротышка?» «Хочет мне что-то показать», — выдал я отредактированную версию его ответа. «Не волнуйтесь, не думаю, что там сильно важное. Наверное, очередной их заскок на божестве». Гномы немного расслабились, видя мое спокойствие и то, как я отдаю распоряжение, разделяясь с отрядом. Гномов выведут на поверхность с моим комплектом брони, а я со всеми остальными ништяками поеду сначала в селение, заодно оставлю кристаллы и камни в доме жреца, а затем пойду с ним. Я задумчиво осматривал скальную живопись, которая больше всего напоминала мне рисунки первобытных людей. Такое же количество палочек и черточек, схематически изображающих кобальдов и окружающий мир, как и на тех, что я видел ранее у себя на земле. Вот только фигура палка-палка-человечек, которой молились остальные человечки, держала в руках камень, который для достоверности был не нарисован кобальдами, а в стене выдолблено отверстие и туда вставлен рубин. Странная смесь первобытной живописи и такого разумного шага со вставкой драгоценного камня меня и напрягла. «Ха! Рубина ли?» Я подошел ближе к стене. Камень легко поддался и упал мне в руку. Я посмотрел на него, затем достал из рюкзака те, что мне дал маг, и оглядел их пристальнее. Сомнений не было. Камни были идентичны, такие же кроваво-красные, словно застывшая кровь, и такие же тяжелые, словно держишь в руках не драгоценный камень, а слиток золота. Я повернулся к кобальдам и тыкнул в картинку на стене, где за фигурками виднелись какие-то непонятные структуры. «Это что?» «Кузница!» Ко мне подошел Грых. «Там, где вы, великий, ковали свое оружие». «Алхимический стол! Я вспомнил, как первый раз обследовал пыльный стол, еще тогда заметил, что в нем было странного вида углубление, словно для вставки чего-то небольшого. Руки тут же зачесались подтвердить свою догадку. «Грых, срочно пускай железнодорожников проложить нам путь до кузни, мы выдвигаемся. Ты со мной?» «Конечно, великий!» Кобальд даже захлопал ушами в возмущении, что я могу его не взять. «Как я могу такое пропустить? С вами стали сбываться все те сказки, что мама рассказывала мне на ночь!» «Ох, если я прав! Интересно, что же сможет сделать этот стол?» Я, покачивая головой, судорожно спрятал камни в рюкзак. Ники будет, конечно, недовольна, но уходить отсюда мне пока было рано. По проложенному пути мы доехали на вагонетках быстро, хотя пришлось в некоторых местах толкать ее, так как не всегда тоннели шли под уклон, но по сравнению с тем, что было раньше, когда мне приходилось едва ли не в три раза сгибаться, только чтобы пройти по выкопанным старым тоннелям кобальдов, было намного лучше. Тем более, что тоннели теперь были укреплены кольцами из железобетона, и можно было не бояться обвалов, да и вода не так часто капала за шиворот, как раньше. Сейчас она собиралась только возле тщательно замазанных швов и то лишь небольшими каплями. От нетерпения предстоящего эксперимента у меня чесались руки, так хотелось поскорее опробовать камень. Мне были интересны его свойства. Свинец в золото превращать было, конечно, прикольно, но мне это не очень нужно было. Золото мне кобальды могли добыть в любой момент в достаточном количестве. Скрипнув тормозами, вагонетка остановилась. Дальше нужно было идти пешком, так как без меня кобальды не могли расчищать поле ядовитых грибов. Они сделали путь только до своих плантаций, а те тропинки, которые я прорубал каждый раз, когда шел с ними к кузне, зарастали грибами с поразительной быстротой. Пришлось и в этот раз поработать косарем, правда, используя реллинг. Это было, конечно, так же эффективно, как стрелять из пушки по воробьям, но косы у меня с собой не было, не руками же их было рубить. Час постоянного грохота грома вконец оглушили меня и кобальдов. Хорошо еще они были в доспехах, и, идя по узкой тропке, даже если на них капала слизь, она не обжигала их ядом, как тогда, когда они шли за мной голые. Так что на путь потратили мы значительно меньше времени, чем обычно. Оглохшие, со звоном в голове, мы наконец-то вывалились на пространство пещеры, где грибов не было. Кобальды сразу же бросились к озеру смывать с себя ядовитую слизь, а я направился к алхимическому столу. Достав из сумки колбы, которые похитили кобальды, я расставил их по местам, ранее они лежали в доме жреца, и поскольку мне были не нужны, то я их и не трогал. Теперь же решил захватить с собой. Приказав кобальдам почистить стол от пыли, я с нетерпением дождался, когда он заблестел чистотой, в прямом смысле этого слова, так как стол был сделан из того же прессованного угля, что и ванна с лавой, так что антрацитово-черная поверхность после водяных ванн именно блестела, отражая тусклый химический свет моей одежды. «Так, отойдите, наверное», — махнул я на всякий случай кобальдом рукой, а сам достал из рюкзака один из философских камней. На всякий случай я взял все с собой, чтобы проверить их работу. Аккуратно вставив его в отверстие посередине стола, я сделал шаг назад. Сначала ничего не происходило, но затем камень стал светиться и, словно лампочка накаливания с тускло-красного, стал набирать силу, светиться все ярче и ярче, пока от него во все стороны по канавкам не побежал свет, образуя на столе сложную светящуюся пентаграмму с непонятными мне символами и значками. Зрелище было, конечно, очень эффектным и красивым. Я впервые видел что-то подобное и 5 минут просто созерцал красоту. Кобальды также подошли ближе и сейчас упали на колени, чтобы молиться. «Ладно, теперь нужно разобраться, как же он работает», — решил я, налюбовавшись красотой и сложностью светового узора. Я стал обследовать стол уже с учетом новой его специфики и заметил, что в одном месте свет вычерчивает 3 круга на площадке, от которой выше отходят стеклянные трубки, и дальше они начинают проходить как по колбам, которые находятся на таких же светящихся кругах, как и площадка, и заканчивается все это на непонятного назначения углубление в столе, словно выдолбленные чаши. Похоже, на этот круг нужно что-то положить, потом он, наверное, пройдет по колбам и ретортам, в которые, похоже, надо налить воды, и я что-то получу в конце». Сделал я предположение и, не оттягивая в долгий ящик, послал кобальтов за водой и куском железа с кузни. Рудоходцы натаскали его в свое время достаточное количество, так что оно лежало там сейчас и ржавело, особенно то из первых партий, когда я не знал, какое мне лучше выбрать для плавки. Вода в колбы заливалась легко, для этого сверху у них были сделаны специальные небольшие воронки-горлышки, а на самих колбах прочерчены, вероятно, алмазом черточки, до какого значения их нужно заполнить. Немного подумав, я положил на площадку с 3 кругами, на которую подумал, что она является отправной точкой начала преобразования вещества, кусок самородного железа. Едва я положил его и оторвал руку, как светящиеся круги стали вращаться все быстрее и быстрее, а кусок железа на моих глазах стал таять и сморщиваться, словно яблоко в печи. Через минуту от куска железа ничего, кроме горки пыли, не осталось, и тут же на протяжении всего стола стала вскипать вода в колбах, под которыми были другие сияющие светом круги. Весь стол словно пришел в движение. Внезапно все это светопредставление прекратилось, а в 5 выемках на столе появились лужицы расплавленного металла. Причем в первой выемке она была большая, а во всех следующих этих лужиц было все меньше и меньше. Всего таких выемок было с 10, все одинакового размера. «Что-то получилось», — прокомментировал я вслух произошедшее. «Теперь бы надо определить, что я получил в итоге». Для этого пришлось сделать 2 вещи. Во-первых, дождаться, пока металл остынет, чтобы можно было его отнести и остудить в озере, так как ждать его полного остывания было долго. Ну и, во-вторых, морщась и проклиная все на свете, я опять съел кусочек гриба. Никаких других способов распознать, что получилось в результате работы стола, я не видел. Не мог я на вкус и цвет определять металлы, похожие друг на друга, как, например, платина — с палладием. Да и никто, и нигде такого без химической лаборатории спектрализаторов не смог бы сделать. Дождавшись, когда токсичное действие грибов начало оказывать на меня влияние, и я поплыл в кавычках, я махнул кобальдом рукой. «Молитесь!» Давно забытое чувство, когда ты прикасаешься к любому металлу или камню и определяешь, из чего он состоит, нахлынуло на меня, и, взяв по очереди результат преобразования алхимического стола, я замер. Ведь было отчего. Стол разделил самородное железо на составляющие, оставив только пыль и металлы, из которых он состоял. В руке у меня был большой кусок чистого железа, без единой примеси, затем крохотный кусочек чистого никеля, третьей была небольшая капля кобальда, и еще меньшие по размерам были капли меди и платины. И биться сердце перестало. Я прислонился к столу, сделав глубокий выдох. Если до этого я считал, что достиг всего в металлургии этого мира, то с вновь открывшимися обстоятельствами можно было переходить на новое направление. Порошковую металлургию! Я довольно слабо знал это новое направление современной промышленности, но примерно представлял, что нужно, чтобы получить современные сплавы, которые она позволяла делать. Твердые металлокерамические сплавы даже в моем мире было непросто делать, поскольку главная сложность в этом была выделить из пород вещества, которые в чистом виде в природе не встречаются. К тому же бывают либо ядовиты, либо радиоактивны в своей переработке. Не зря же кобальт прозвали домовым или злым духом, так как выделяемый им при плавлении летучий ядовитый оксид мышьяка отравил не одну тысячу шахтеров в свое время. Еще одна догадка сверкнула у меня в голове. Если он разъединяет металлы, может ли он их объединять? Ведь даже если я отделю титан или молибден от породы, размелю их в порошок на мельнице, без высоких температур плавления я ничего не смогу с ними дальше сделать. Такие температуры просто недоступны в этом мире. Решив пойти в этом эксперименте до конца, я положил на первую площадку поочередно железо, кобальт, никель, не став класть туда капли меди и платины, затем отошел от стола. Как и в прошлый раз, спустя несколько секунд световые кольца приемника закрутились, и весь сположенный туда металл стал таять и вскоре исчез, чтобы через полминуты в одной из выходных чаш налилась одна лужица металла. С трудом дождавшись, чтобы она застыла, так мне не терпелось его проверить, я быстро повторил манипуляции по распознаванию состава полученного металла. «Есть! Получилось!» Я не выдержал и заорал от радости, пугая кобальдов, те еще сильнее стали молиться и биться о поверхность скалы головами. Радоваться мне было есть чему. Я держал в руках превосходный сплав железа без остальных примесей, кроме кобальта и никеля. А ведь можно подобрать, чтобы в этом железе было нужное мне количество молибдена или никеля. Открывающие перспективы возможности использования алхимического стола начали меня пугать. «Готов ли этот мир к таким материалам?» — задал я сам себе вопрос. «Ладно, стали железо отличного качества, но ведь тут не то, что гигантский скачок вперед. Тут эволюция, Карл!» Это нужно было хорошо обдумать. Отпустив кобальтов, я вернулся в кузню и прилег на скамью. Мысли в пещере текли медленно, так что я прикидывал плюсы и минусы внесения в этот мир такого уровня технологий, и в конце здравый смысл во мне победил. «Никто, кроме кобальдов, и меня не узнает об этой технологии», — решил я. «Буду производить резцы для станков, оружие и доспехи так же, как легендарное оружие, только избранным, чтобы керметы не хлынули в мир». Решение было принято, и прежде чем приступать к длительным экспериментам, а самое главное — поискам нужных мне металлов в земле, нужно было подняться на поверхность и договориться об этом с Ники, а также передать, наконец, оставшуюся у меня власть своим соратникам, полностью занявшись новым направлением, которое открыл мне алхимический стол. Мои государственные должности сейчас будут мне только мешать в этом, к тому же я не мог себе позволить просто пройти мимо такой возможности. Это будет просто преступлением для моей исследовательской натуры. Встав со скамьи, я стал собираться, не забыв вытащить философский камень, затем повернулся к кобальдам, которые сияющими глазами наблюдали за мной все это время, и сказал: Грых, созывай всех рудоходцев, скоро я вернусь, и у меня будет для них гигантский заказ. Верховный жрец неожиданно низко мне поклонился. Похоже, последние эксперименты, которые я тут провел, окончательно его убедили в моей божественной силе. Как прикажешь, великий. Конец третьей книги. Читал Доронин Максим.